Глава 68. Отойдя от домика на безопасное расстояние, мы с Кейт притаились в густых зарослях. «Я слышала крик», — сказала Кейт. «Алекс, что ты там увидел?» «Дьявола! Я говорил правду. Я видел обезумевшее чудовище, разговаривающее само с собой. Если этот человек не джентльмен, то он удивительно на него похож». Несколько часов мы по очереди следили за укромной обителью Рудольфа. Это позволило нам хоть немного отдохнуть. В 6 утра я встретился с командой ФБР, и мне вручили портативную рацию на тот случай, если понадобится срочно связаться с агентами. Я до сих пор не знал, раскрыло ли бюро все, что ему известно. Доктор Рудольф появился на улице в 1:00. Солнце уже высушило серебристо-голубой нимб тумана. В кронах деревьев весело щебетали птицы. При других обстоятельствах это была бы идиллическая заставка для воскресного отдыха в горах. Доктор Рудольф вымылся в душе на улице. Выйдя из кабинки с белеными стенами, он долго расхаживал по крошечному дворику в обнаженном виде, наслаждаясь собой. Невероятно красивый, Рудольф обладал к тому же атлетическим телосложением. Джентльмен. «Алекс, он невероятно самоуверен», — заметила Кейт, когда мы наблюдали за Рудольфом, притаившись в чаще. «Только посмотри». Рудольф закружился в странном танце. Являлось ли это частью какого-то ритуала? Завершив танец, Рудольф отправился в небольшой садик с дикими цветами. Нарвав букет, он скрылся в домике. Джентльмен приготовил цветы. Что дальше? Где-то около 4 часов Рудольф опять вышел из домика. Теперь на нем были черные джинсы в обтяжку, простая белая футболка с карманом и черные кожаные сандалии. Прыгнув в свой рейндж-ровер, он рванул в сторону шоссе №1. Проехав по прибрежной дороге 2 мили к югу, Рудольф завернул к ресторану «Напиток наслаждения». Мы с Кейт, проехав дальше, развернулись на обочине. Рудольф поставил свой джип на большой переполненной стоянке. Из спрятанных среди деревьев колонок доносилась громкая музыка Джимми Хендрикса. «Может, он просто обыкновенный врач из Лос-Анджелеса со странностями?» — промолвила Кейт, когда мы стали искать свободное место на стоянке. «Нет, джентльмен, я уверен, калифорнийский мясник. Я убедился в этом, наблюдая за Рудольфом вчера ночью и сегодня. В ресторане было полно народу, в основном приличные с виду молодые люди. Среди них мелькали престарелые хиппи, некоторым перевалило за 60, повсюду вареные джинсы, модные пляжные костюмы, дорогие спортивные ботинки и множество красивых женщин, обратил я внимание, всех возрастов и национальностей. Пора целовать девушек. Мне уже приходилось слышать о напитке наслаждения. В 60-е годы это излюбленное место сбора детей цветов гремело на всю страну. Но известность пришла к нему еще раньше, когда знаменитый режиссер Орсон Уэллс приобрел этот восхитительно прекрасный уголок для Риты Хейворт. Мы с Кейт наблюдали за действиями Рудольфа у стойки бара. Чрезвычайно вежливый. Улыбка бармену, шутка, над которой рассмеялись оба. Оглядевшись вокруг, Рудольф внимательно изучил нескольких женщин. Видимо, они оказались недостаточно привлекательными. Он шагнул на просторную террасу, мощенную булыжником, выходящую на Тихий океан. Из дорогой аппаратуры доносились громкие звуки рок-музыки 70-х. Grateful Dead, Doors, Eagles. Да, это действительно, отель «Калифорния». В песне группы Eagles «Отель Калифорния» поется о человеке, попавшем в отель, где время застыло в прошлом, и он не может выбраться из него. «Алекс, по-моему, это самое подходящее место для того, что задумал Рудольф, чтобы у него не было на уме». А на уме у него 7-я жертва. 6 преступлений он уже совершил. Далеко внизу, на берегу, к которому не было спуска, нежились морские львы, разгуливали бурые пеликаны и бакланы. Я жалел, что на всю эту красоту не могут сейчас взглянуть Дэймон и Дженни. Страстно желал, чтобы обстоятельства моего пребывания здесь оказались другими. Когда мы вышли на террасу, я взял Кейт за руку. «Сделаем вид, будто мы с тобой влюбленная парочка», — подмигнул я. Она заговорщически подмигнула мне в ответ. Рудольф приблизился к сногсшибательной блондинке лет 20. Великолепная фигура, красивое лицо, именно таких предпочитает джентльмен. И Казанова, мысленно добавил я. Волнистые, выгоревшие на солнце волосы, не спадали до осиной талии. На блондинке было красное с желтым платье в цветах, тяжелые черные ботинки. В ее движениях сквозили легкость и изящество. В руке она держала бокал с шампанским. До сих пор я нигде не заметил агентов Ассаро и Косгроува. Это меня тревожило, но также и взбудораживало. «Красивая, не правда ли? Просто идеальная!» — шепнула мне на ухо Кейт. «Алекс, нельзя допустить, чтобы он сделал ей больно. Нельзя допустить, чтобы с бедняжкой что-нибудь произошло». «Не допустим», — промолвил я. «Но нам необходимо поймать Рудольфа на месте преступления, чтобы можно было обвинить его хотя бы в попытке изнасилования. У нас нет никаких доказательств того, что он и есть джентльмен-визитер». Наконец я увидел в толпе у стойки Джона Ассаро. Одетый подобающим образом, он ничем не выделялся среди окружающих. Рэя Косгроува и других агентов я не видел, что было обнадеживающим знаком. Рудольф и молодая женщина, похоже, нашли взаимопонимание с полуслова. Судя по всему, общительная блондинка любила развлечения. Широко улыбаясь, она демонстрировала ослепительные белые зубы. Мужчины постоянно бросали на нее многозначительные взгляды. Мой лихорадочно работающий мозг подавал первые сигналы о перегрузке. Сейчас мы наблюдаем за джентльменом-визитером за работой. Он ведет охоту? Все так просто. Кейт щелкнула пальцами. Женщины сами идут к нему в руки. Он может получить любую. Так просто. Он завоевывает их своим взглядом, — продолжила она. В его взгляде таится что-то бунтарское, и еще он очень красивый. Для многих женщин подобное сочетание является неотразимым. Они убеждают себя, что сами завлекли его в сети своими разговорами, но на самом деле их неудержимо влечет к нему, как кроликов в пасть удава. «Значит, блондинка считает, что это она его сняла?» — усмехнулся я. «Нашего красавчика-убийцу». Кейт кивнула. Она не могла оторвать взгляда от этой парочки. Она только что сняла джентльмена-визитера. Разумеется, он сам этого желал. Готова поспорить, именно так он и находит свои жертвы. Вот почему его никак не удается поймать. Но Казанова ведь действует по-иному, правда? Наверное, Казанова не может похвастаться привлекательной внешностью. Кейт повернулась ко мне. Очевидно, этим и объясняются его маски. Например, у него обезображено лицо, и он стыдится своего уродства. У меня была другая теория относительно Казанова и его масок, но пока я не хотел ею делиться. Джентльмен и его новые знакомые заказали гамбургеры с амброзией, фирменное блюдо. Мы с Кейт последовали их примеру. «Будучи в раю, веди себя». Рудольф и блондинка проторчали в ресторане до 7 часов, а затем собрались уходить. Мы с Кейт тоже встали из-за столика. Странно, но, несмотря на обстоятельства, я наслаждался происходящим. Наш столик стоял у самого края террасы. Внизу, на черную стену скользких скал, набегал Тихий океан. До нас доносились громкие крики морских львов. Я обратил внимание, что Рудольф и блондинка, направляясь к стоянке, даже не держались за руки. И сделал вывод, что один из них втайне очень стесняется. Доктор Уильям Рудольф распахнул дверь своего джипа, и блондинка, смеясь, плюхнулась на сиденье. Он отвесил ей элегантный поклон. Истинный джентльмен. «Она сама его выбрала», — размышлял я. «Пока Рудольфу не в чем обвинить. Блондинка сама решает, как себя вести. У нас ничего нет против него. Никаких зацепок. Идеальные преступления на противоположных побережьях». Глава 69. Оставаясь на безопасном расстоянии, мы проследили за рейндж-ровером до самого домика. Я остановил машину в четверти мили выше. Сердце у меня стучало сильно и громко. Приближался решающий момент. Наконец-то начинается настоящее дело. Пробежав через заросли, мы с Кейт заняли удобное и укромное место. До логова доктора Рудольфа было не более 50 ярдов. Сгущался принесенный с океана сырой туман. Я чувствовал, как немеют замерзшие ноги. Джентльмен-визитер находится рядом в этом домике. Что он собирается делать? Я ощущал неприятную пустоту в желудке. Мне не терпелось действовать. Я боялся думать о том, сколько уже раз доктор Уильям Рудольф проделывал то, что он собирался сделать сейчас. Отвозил молодую женщину в тайное логово, зверски убивал. Забирал себе домой ее ноги, глаза, пальцы, сердце, трофеи своих преступлений. Я взглянул на часы. Рудольф находится в домике вместе с блондинкой из ресторана всего несколько минут. В зарослях с противоположной стороны возникло какое-то движение. Там затаились агенты ФБР. Напряжение нарастало. — Алекс, а что, если он ее убьет? — спросила Кейт. Она стояла совсем рядом, и я ощущал исходящее от ее тела тепло. Кейт знала, каково находиться в заточении в доме ужасов. Она понимала это лучше других. Он не хватает своей жертвы для того, чтобы сразу же их убить. «У джентльмена-визитера существует свой ритуал», — произнес я. «Каждую жертву он держал в плену не менее суток. Ему нравится играть с ними. Вряд ли он отойдет от правил». Я верил в то, что говорю, но твердой убежденности у меня не было. Вероятно, доктору Рудольфу известно, что мы следим за его домом. Не исключено, он хочет, чтобы его схватили. Я вспомнил о слежке за безумным маньяком Гэри Сонеджи. Как же трудно сдержаться и не броситься в домик прямо сейчас. Вдруг мы найдем там свидетельства предыдущих преступлений, части тел убитых женщин. Может, подонок совершал убийство здесь, или он приготовил нам еще один сюрприз? Леденящая кровь драма разворачивалась менее чем в 50 ярдах от нас. — Я попытаюсь подойти поближе, — шепнул я Кейт. — Мне необходимо посмотреть, что происходит внутри. — Согласна, — прошептала она. Наш разговор прервал донесшийся из домика душераздирающий крик. «Помогите! Помогите! Хоть кто-нибудь помогите!» — кричала блондинка. Я бросился к ближайшей двери. Так же поступили по крайней мере 5 человек в темно-синих куртках, притаившихся с противоположной стороны дома. Среди них я успел разглядеть Осару и Косгроува. На куртках светящимися желтыми буквами было выведено ФБР. Большой сур в считанные мгновения превратился в ад. Нам предстояло вот-вот встретиться с джентльменом. Глава 70. Первым до домика добежал я, по крайней мере, так мне показалось. Я набросился на деревянную дверь, но она не поддалась. Под следующим нажимом косяк затрещал, и дверь, жалобно скрипнув, распахнулась. С пистолетом в руке я ворвался в домик. Я увидел небольшую кухоньку, а за ней узкий коридор, ведущий в спальню. Обнаженная блондинка, усыпанная цветами, корчилась на антикварной кровати с медными спинками, руки скованы наручниками за спиной. Ей было больно, но, по крайней мере, она была жива. Джентльмен-визитер отсутствовал. С улицы донесся громкий крик, сухой треск выстрелов, не менее полудюжины, один за другим, словно грохот фейерверка. «Господи, только не убейте его!» — воскликнул я, выбегая из домика. В лесу царил хаос. Белый рейндж-ровер на сумасшедшей скорости сдавал назад. 2 агента ФБР лежали на земле, одним из них был Косгроув, остальные открыли огонь по джипу. Взрывом стеклянных брызг разлетелось боковое стекло, в сверкающем металле появились зияющие пробоины, внедорожник круто развернулся, разбрасывая всеми 4 колесами щебень и комья земли. «Только не убейте его!» — опять крикнул я. В сумятице на меня никто не обратил внимания. Я понесся наперерез через лес, надеясь перехватить джип, когда Рудольф повернет на запад к шоссе номер 1. Я добежал до поворота в тот момент, когда рейндж-ровер, визжа тормозами, вылетел на главную дорогу. Выстрел разнес вдребезги еще одно боковое стекло. Замечательно. Теперь ФБР ведет огонь по нам обоим. Уцепившись за ручку передней правой дверцы, Я, что есть сил, рванул ее на себя. Дверца оказалась заперта. Рудольф нажал на газ, но я держался крепко. Джип подал назад, зарываясь в гравий. Это дало мне время уцепиться за поручни на крыше, и я забрался наверх. Наконец Рудольф вывел джип на бетонное шоссе и нажал до отказа на педаль газа. Промчавшись ярдов 70, он резко ударил по тормозам, но я постарался предугадать его действия. По крайней мере, это я предвидел. Вжавшись лицом в металл, еще хранивший тепло после целого дня на залитой солнцем стоянке у ресторана, я распластался на крыше, цепляясь руками и ногами за поручни, и отсюда я никуда не денусь, буду держаться до конца. На счету джентльмена не менее 6 убитых женщин в Лос-Анджелесе. Кроме того, я должен выяснить, жива ли Наоми. Рудольф знает Казанову, ему известно о липучке. Взревев двигателем, джип снова рванул вперед. Рудольф бросал его от одного края дороги к другому, пытаясь стряхнуть меня с крыши. Мимо проносились, сливаясь в сплошную полосу, деревья и старинные телеграфные столбы, пролетающие мимо сосны и ели, увитые горным плющом, казались стремительно меняющейся картинкой калейдоскопа. Колючая серовато-бурая листва выглядела очень необычной, но со своего высокого насеста на крыше бешено мчащегося рейндж-ровера я не получал особого удовольствия от красот ландшафта. Мне приходилось прикладывать все силы, чтобы удержаться на крыше. Рудольф несся на полной скорости по узкой извилистой дороге, развивая 70-80 миль в час там, где опасной скорости уже было 50. Агенты ФБР остались далеко позади. И разве могло быть иначе? Им ведь нужно было еще добежать до своих машин. Рудольф получил фору в несколько минут. По мере того, как мы приближались к Тихоокеанскому шоссе, все чаще и чаще попадались встречные машины. Водители провожали нас изумленными взглядами. У меня вдруг мелькнула мысль, о чем сейчас думает Рудольф. Он больше не пытался скинуть меня с крыши. Какие у него возможности? Точнее, каков его следующий шаг? Нам обоим отступать было некуда. Кому-то в самое ближайшее время придется проиграть, и по-крупному. Уильям Рудольф до сих пор действовал настолько хитро, что поймать его не удавалось. Он не ожидал, что выйдут на его след. Как же он собирается выпутаться из этой передряги? Я услышал надрывный рев дизеля грузовика Volkswagen, увидел стремительно приближающийся край кузова. Мы пронеслись мимо, так, словно огромная фура стояла на месте. Мы уже подъехали к побережью, и встречное движение стало совсем оживленным. Молодежь спешила успеть на вечерние развлечения в горах. На рейндж-ровер показывали пальцем, находя мое отчаянное циркачество отличной выдумкой. Какой-то шизанутый из Большого Сура решил пощекотать себе нервы. Перезрелый шутник, перебравший текилы или обкурившийся юнец, безумец, болтающийся на крыше несущегося со скоростью 70 миль в час джипа. Проклятие! Каким окажется следующий шаг Рудольфа? Он не сбавил скорость, выезжая на забитое машинами шоссе. Водители встречных машин сердито загудели, но никто не решился нас останавливать. Да и что можно было предпринять? А что мог предпринять я? Держаться изо всех сил и молиться. Глава 71. Сквозь стену елей мелькало яркое серо-голубое одеяло океана. От медленной вереницы автомобилей, которые мы обгоняли, доносилась громкая какофония музыки. Безликий рэп, певучие блюзы, агрессивный рок 30-летней давности. Вновь сверкнувшая голубизна Тихого океана ослепила меня. Заходящее солнце позолотило вершины пышных елей. Над деревьями медленно кружились чайки и крачки. Я увидел широкую ленту Тихоокеанского шоссе. Во имя всего святого, что замыслил Рудольф? Не может же он прям так въехать в Лос-Анджелес? Или он уже настолько обезумел, что готов отважиться и на это? Так или иначе, ему придется остановиться, чтобы заправиться. Как он собирается решить эту проблему? Движение по шоссе в сторону севера было сравнительно спокойным, но на юг машины двигались одна за другой. Рейндж-ровер по-прежнему выжимал за 60 миль, а то и больше, мчался гораздо быстрее, чем следовало на извилистой дороге, вливающейся в оживленное шоссе. Приблизившись к забитому шоссе, Рудольф не сбавил скорости. Я видел надвигающийся поток микроавтобусов, кабриолетов, полноприводных внедорожников. Обыкновенное сумасшествие субботнего вечера на северном побережье Калифорнии. Вот только никто не знает, что сейчас начнется настоящее безумие. От шоссе нас отделяло не более 50 ярдов. Рудольф несся так же быстро, если не быстрее. У меня онемели руки, в горле пересохло от выхлопных газов. Я не знал, долго ли сумею продержаться, и вдруг внезапно сообразил, что намерен совершить Рудольф. «Сукин сын!» — крепче вжимаясь в сталь крыши, заорал я, чтобы дать выход эмоциям. Рудольф на ходу придумал план бегства. Теперь от оживленного шоссе его отделяло ярдов 10-15. Вылетев на крутой поворот, ведущий на Тихоокеанское шоссе, джип резко затормозил. Оглушительный визг шин прозвучал особенно жутко, учитывая, откуда я его слышал. По губам бородатого мужчины за рулем грузовичка я прочел: «Тормози, осел!» Интересно, к кому он обращается? Этот осел определенно тормозит. Тяжелый джип, протащившись несколько ярдов, дернулся вправо, влево, потом опять вправо. Оживленное шоссе огласилось ревом автомобильных гудков. Водители и пассажиры не могли поверить своим глазам. Приближавшийся по боковой дороге джип словно обезумел. Но Рудольф сознательно делал все не так, как надо. Он хотел, чтобы джип перевернулся. Визжа тормозами, джип, развернувшись передом на юг, выехал юзом прямо на шоссе. Задние колеса потеряли сцепление с дорогой, и машину заносило все дальше. Нас вынесло на встречную полосу. Столкновение неизбежно. Я понял, что мы оба погибнем. У меня перед глазами мелькнули лица Дэймона и Дженни. Не знаю, с какой скоростью мы налетели боком на синий микроавтобус. Даже не пытаясь удержаться за поручни, я сосредоточился на том, чтобы полностью расслабиться, приготовиться к смертельному удару, который последует. Я закричал, но мой голос потонул в пронзительном визге тормозов, реве клаксонов, скрежете металла. Слетев с крыши, я едва не врезался в боковое ограждение шоссе. Под звуки автомобильных гудков я летел, ощущая лицом холодный, жалящий океанский бриз. Меня ждет вынужденная посадка. Влетев в мутный голубой туман, опустившийся на побережье, я вонзился в огромную густую ель. Падая, обдираясь о колючие ветки, я понял, что джентльмену все-таки удалось бежать. Глава 72. Кувырок вперед, скольжение в бок, перекат, переворот через голову. После автокатастрофы и падения все мое тело было в ссадинах и синяках, но кости остались целы. Машина скорой помощи отвезла меня в травмопункт на шоссе. Оттуда меня хотели отправить в ближайшую больницу для тщательного обследования, но у меня были иные планы на вечер. Джентльмен остался на свободе. Он захватил автомобиль, направлявшийся на север. Брошенную машину уже нашли, но никаких следов доктора Рудольфа не обнаружили. Пока никаких. Кейт ужаснулась, увидев меня после катастрофы. Она тоже настаивала, чтобы меня осмотрели в больнице. Агента Косгроува уже доставили туда. Мы с Кейт бурно поспорили, но дело кончилось тем, что мы все же вскочили в последний самолет местной авиалинии, вылетавший из Монтери. Мы возвращались в Лос-Анджелес. Я успел дважды переговорить с Кайлом Крэгом. ФБР устроило засаду на квартире Рудольфа. Но никто не ждал, что джентльмен там появится. Сейчас бюро намеревалось приступить к обыску, и я хотел присутствовать при этом. Мне необходимо было знать, как именно жил маньяк. Всю дорогу Кейт высказывала беспокойство по поводу моего физического состояния. Она уже выработала определенный стиль поведения врача у постели такого упрямого больного, как я, сочувствие и забота в сочетании с удивительной твердостью. Она беседовала со мной, прикоснувшись ладонью к моему подбородку. «Алекс, как только мы прилетим в Лос-Анджелес, ты должен обратиться в больницу», — настойчиво твердила Кейт. «Я не шучу. Пойми, сейчас не время храбриться. Приземлимся, и ты поедешь в больницу. Ты меня слушаешь?» «Слушаю, Кейт. И, как ни странно, соглашаюсь с тобой в целом и главном». «Алекс, это не ответ. Говори серьезно». Я осознавал, что Кейт права, но сегодня вечером у меня не было времени на больницу. След доктора Уилла Рудольфа еще теплый, и, может, в ближайшие несколько часов мы нащупаем его. Вероятность этого крайне мала, но к завтрашнему дню след джентльмена станет ледяным. У тебя может случиться внутреннее кровоизлияние. А ты об этом даже знать не будешь, — не сдавалась Кейт. Ты можешь умереть прямо здесь, в кресле. Я заработал изрядное количество шишек и синяков, у меня все тело болит. После 2-3 кульбитов на правом боку несколько первоклассных ссадин. Но я должен осмотреть квартиру джентльмена до того, как бюро учинит там разгром. Кейт, пойми, мне необходимо выяснить, как жил этот подонок. На 500 000 в год? Поверь, очень прилично, — усмехнулась Кейт. А вот о твоем состоянии этого сейчас не скажешь. Человеческие существа созданы не для того, чтобы кувыркаться по земле. А чернокожим существам к этому не привыкать. Мы уж давно освоили науку выживания. Ударяясь об землю, мы просто отскакиваем. Моя шутка не произвела на Кейт впечатления. Скрестив руки на груди, она уставилась в иллюминатор. Последние часы она уже второй раз сердилась на меня. Значит, я ей не безразличен. Сознавая собственную правоту, Кейт не собиралась отступать. Мне была очень приятна ее забота. Мы действительно стали друзьями. В 90-е годы близость подобного рода стала редкостью. Мы с Кейт МакТирном подружились в годину тяжких испытаний для нас обоих. Нам предстояло еще открыть друг в друге много важного. Мне приятно, что мы с тобой друзья. Тихим, заговорщическим тоном, наконец, произнес я. Я не боялся высказывать ей разные глупости. Такое я мог позволить себе только со своими детьми. Кейт заговорила, не отворачиваясь от иллюминатора. Значит, все еще злится на меня. Наверное, я это заслужил. Если бы ты действительно был мне другом, ты бы, черт побери, послушался меня. Види, как я переживаю и беспокоюсь. Всего пару часов назад ты попал в автокатастрофу. Пролетел ярдов 30 по крутому склону насыпи. Сначала я налетел на дерево. Повернувшись ко мне, Кейт ткнула мне пальцем в грудь. «Алекс, как ты не понимаешь, что я волнуюсь за тебя, упрямец ты черномазый? У меня от страха живот подводит». «Мне уже несколько месяцев. Никто не говорил ничего более отрадного», — промолвил я. «Однажды, когда меня ранили, мой напарник Сэмпсон тоже выказывал искреннее сострадание. Длилось это около 1,5 минуты. Кейт не отводила от меня взгляда. Ее карие глаза оставались затуманенными. Там, на юге, я приняла твою помощь. Позволила тебе загипнотизировать меня, черт возьми. Почему же ты сейчас отказываешься от моей помощи? Алекс, позволь тебе помочь. Я работаю в данном направлении, — заявил я, и в моих словах была доля правды. Как мужчине, да еще полицейскому, мне предстоит перепахать невозделанное поле. Мы содрогаемся от ужаса при мысли, что нам придется принять помощь. Мы привыкли полагаться на себя, и мы этим гордимся. Прекрати пороть чушь. Это пустая болтовня ни в коей мере не отражает лучшие стороны твоей натуры. О каких лучших сторонах можно говорить, когда я только что пережил автокатастрофу? Такое продолжалось до конца короткого перелета в Лос-Анджелес. Перед посадкой я мирно прикорнул на плече у Кейт. Никаких ненужных осложнений, никакого багажа. Все очень-очень мило.